И подумать только, что уже больше года я не могу вбить в голову этому самому мальчику простую таблицу умножения. Эскимосы охотно обучаются техническим специальностям, требующим большой точности в работе. Учителя с похвалой отзываются об их удивительной сообразительности. Достаточно показать и коротко объяснить, что к чему, чтобы охотник, с детства погонявший упряжных собак, стал ловко управлять подвесным мотором. Охотнее всего он водит моторную лодку, автомобиль или бульдозер. С последним он справляется значительно легче, чем те, кто прибыл из Америки. Эскимос просто лучше ощущает характер и сложные свойства полярного снега или ледовых торосов. Однако не всякая работа, связанная с техникой, привлекает гренландского охотника. Нельзя, например, приучить его работать на конвейере. Он не выносит механического повторения одного и того же действия. Это быстро утомляет его, и в конце концов он отказывается от такой работы. Эти фигурки зверей на рукоятке ножа чудесны. Восхищался однажды матрос судна, прибывшего к побережью острова в районе Сёнре-Стрёмфьорд. «Скажи ему», — обратился он к переводчику, «что я охотно куплю этот нож за $5. Это хорошая цена». Внимательно рассмотрев костяную рукоятку, на которой художник искусно вырезал великолепные динамичные сцены, изображающие охоту, американец решил, что эта примитивная резьба произведет фурор в США и можно неплохо заработать на ней. «Закажи ему 30 ножей, но обязательно точно таких же», — обратился он к переводчику. «Цена, разумеется, должна быть ниже, как за оптовую партию. Спроси, сколько он хочет». Эскимос выслушал предложение и отрицательно покачал головой. «Если бы я согласился сделать 30 одинаковых ножей, то за каждый ему бы пришлось заплатить вдвое дороже. Очень скучно все время делать одно и то же. И потом, когда я вырезаю что-либо, то никогда не знаю заранее, что именно у меня получится». Деньги, по мнению эскимоса, существуют лишь для того, чтобы их поскорее истратить. Представление о стоимости вещи зависит исключительно от степени желания обладать данной вещью. Желание детского, иной раз непреодолимого. Он охотно даст отличную пушистую шкурку голубого пса, даже две или три шкурки, за обыкновенную иголку или цветной карандаш. Гордясь этим выгодным, по его мнению, обменом, он хвастается своим сокровищем, что, однако, не мешает ему несколько часов спустя горько сожалеть о совершенной сделке. Люди, охотящиеся с гарпуном и строящие иглу, совершили небывалый, беспрецедентный в истории человечества скачок из каменного века прямо в атомный. На охотников, обитающих в полярных районах близ залива Мелвилл, современность шумная и жестокая обрушилась внезапно. Она налетела на них грохотом машин на земле и воздухе, быстрым темпом жизни. Налетела, как буря, как что-то неотвратимое. Эскимосы, издавна привыкшие пассивно мириться с судьбой, и на этот раз спокойно восприняли перемены. Они не удивлялись в тот ноябрьский день 1950 года, когда к берегам залива Мелвилл, к поселку Туле, прибыло несколько десятков огромных транспортных судов, каких они еще никогда не видали. С любопытством глядели эскимосы, как спешно выгружались на берег сотни мешков с цементом и ящиков, множество каких-то диковинных машин. Не удивлялись, когда всего за несколько недель на берегу вырос густой лес стальных подъемных кранов, а рядом целый поселок из сборных домиков, так не похожих на их иглу. Жилые строения, кухни, электростанция, ремонтные мастерские. С восхищением глядели, как быстро поднимается к небу на высоту в несколько сотен метров ажурная башня радиостанции. И с сожалением думали, что при первом же порыве шквального ветра она, безусловно, рухнет. Не поражались и не пугались, когда впервые в жизни увидели огромных стальных птиц, которые с оглушительным ревом проносились над их головами. О таких птицах ничего не говорилось даже в их легендах. Ни минуты не колеблясь, они садились рядом с пилотом и с высоты нескольких сотен метров безошибочно узнавали очертания побережья, показывали американцам покрытые снегом опасные участки, изобилующие трещинами, советовали, в какие фьорды легче всего заходить. Точно десятилетиями привыкли наблюдать свою землю с воздуха. Не дивились и не знающим устали тягачам на широких стальных гусеницах и бульдозерам, извергавшим выхлопные газы. Дети никуда не разбегались, крича от страха, а с любопытством следили за санями, которые, шумя и дымя, двигались без помощи собачьих упряжек. Не изумлялись и глядя на то, как самоходные 14-тонные экскаваторы, широко разинув пасть, вгрызались в неподатливую, как камень, промерзшую землю. С интересом присматривались к работе бетономешалок, извергавших целые потоки густой жидкости, которая быстро застывала, образуя ровную твердую поверхность широких взлетных полос, построенных на высоких опорах. Они не спрашивали, зачем прибыли сюда все эти новые люди, почему они хозяйничают в Туле, как у себя дома. Земля, как известно, не принадлежит никому. Каждый вправе охотиться и жить на ней. Вначале они даже гордились тем, что для этого нового, столь необычного строительства был избран именно их поселок. Недаром прадеды, а вслед за ними Кнут Расмуссен, тянулись сюда, на берега этого фьорда, который, как никакой другой, изобиловал тюленями и моржами. Они знали, что делали. Да и разве они поняли бы, даже если бы кто-либо попытался объяснить им, что этот дорогостоящий аэродром сооружался на их земле с лихорадочной поспешностью в военных целях. Откуда им было знать, что во время Второй мировой войны, первой войны, которая докатилась до самой Арктики,